партии разнообразия Индонезии, Индийском комитете по изучению философии Чучхе, в Пакистанском обществе по изучению Чучхе, в Лахорской организации по изучению идей Чучхе в Пакистане, в Угандийском национальном исполкоме панафриканского движения, в кружках при Эфиопском национальном комитете по изучению Ким Ир Сенизма и Ким Чен Ризма были семинары по заслугам президента Ким Ир Сена по случаю 23-летия его кончины. Выступавшие говорили, что заслуги великого Ким Ир Сена в укреплении и развитии социалистической Кореи и в деле независимости народов мира будут бессмертны.